Как бы замужем не пропасть. Глава 1. Просыпаться не хотелось. Снилась всю ночь какая-то ерунда, говорящие животные и летящие часы, хор мальчиков-зайчиков и разноцветные искры. В общем, я не выспалась. Я потянулась с закрытыми глазами и подумала. Фанфиков перечитала, нужно перерыв сделать. Ну что, милая, как спалось? На своем шабаше была во сне, чертова ведьма, с козлами трахалась. Ядовитый сарказм так и сочился из каждого звука хриплого голоса. Я распахнула глаза и в ужасе разглядела нависшую надо мной физиономию самого бандитского вида. Я сделала несколько вещей одновременно. Вскочила с кровати, громко заорала и использовала первое попавшееся под руку оружие. Красивая была ваза, меланхолично подумала я, разглядывая валяющегося стонущего агрессора. Пока он не опомнился, я резво разорвала простыню на полосы и связала негодяя. К стулу я его прикручивала качественно, помогая себе затягивать узлы коленками. Для надежности добавила ему по голове второй вазой, очень похожей на свою предшественницу. Все равно такие вазы хорошо смотрятся в паре, а одна будет напоминать хозяевам о неприятных событиях. Лучше так, с глаз долой, из сердца вон. В рот обмякшему мужику я мстительно затолкала пыльную салфетку из-под вазы. Наконец-то я смогла оглядеться. Осмотр не порадовал. Я была не дома. Обстановка была бедной и унылой. Я легонько пнула поверженного противника. Вот же сволочь. Утащил, напугал. Надо отсюда убираться поскорее. Внезапно я услышала тихий плач. Заглянув за обшарпанное кресло, я обнаружила маленького скрюченного мальчишку. Он поднял на меня зареванную мордашку и прыгнул на руки. «Мамочка, мамочка!» Ребенок лет 3-4 отчаянно прижимался ко мне. Я чувствовала кожей, как сильно бьется его маленькое сердечко. Тут я озверела совершенно. Этот урод еще и ребенка обидел. Малыш от шока решил, что я ему родня и припечатался ко мне намертво. «Успокойся, маленький, мы разберемся, все будет хорошо. Этот дядя больше никого не обидит, обещаю. Мама, это же не дядя, а наш папа. Ты что, его не узнала?» Ребенок поднял на меня покрасневшие глазки. «А здорово ты его бабушкиными вазами огрела. И правильно, дурацкие были вазы». Я машинально повторила. «Точно, вазы были дурацкие. Как говорится, маразм крепчал. Папа, сыночек, это бред. Мне 33 года, детей нет и мужа тоже. Есть квартира, любимая работа и красный Lexus, подаренный себе на день рождения». Я с трудом освободила одну руку от ребенка и вдруг заметила что-то странное. «Это не мои руки, у меня маникюр свежий, а на этих руках лака не было вообще. И кожа бледнее, и форма ногтей отличается». Наплевав на притихшего агрессора, я спросила у малыша, «А где у нас зеркало?» Ребенок молча махнул ручкой на дверь. Ручка, кстати, была худенькая и чумазая. Мы вместе с уверенно сидящим на мне мальцом вышли в коридор и подошли к мутноватому зеркалу. Из отражения на меня смотрела тощая молодая высокая женщина с широко распахнутыми черными глазами и упрямо сжатым тонким ртом. Черные волосы свободно торчали во все стороны. Надо ли говорить, что я невысокая пухлая шатенка? Вспомнив классику, я медленно надавила на один глаз. Изображение раздвоилось, но не пропало. Значит, не галлюцинация. Ой-ой, сбылась мечта идиотки. Всегда хотела быть высокой и худой. Вот же повезло. В теле неизвестно кого, непонятно где и вообще все непонятно. Коротко вздохнув, я решила начать с малого. «Сынок, а ты знаешь, как папу зовут?» Я затаила дыхание. «Конечно знаю, папа, Тобиас, ты, мама Эйлин, я, Северус, а котенок, Инки». В доказательство мне был предъявлен замызганный плюшевый зверь непонятного окраса. Я машинально кивнула, в голове звенело, шелестело и подпрыгивало. «А фамилия наша как?» «Снейп». У меня задрожали коленки и я медленно опустилась на пол вместе с ребенком. Дитятка энергично закивала и даже попыталась мне улыбнуться. Свершилось. В душе пели фанфары что-то бравурное, мысли наскакивали друг на друга. От восторга и ужаса меня слегка подташнивало. «Я, мама Северуса Снейпа, я держу на руках Зельевара и шпиона, злобного декана Слизерина, грозу подземелий, мечту сотен девушек и женщин разного возраста». Перед глазами пронеслась сцена в визжащей хижине и я крепко зажмурилась. «А вот фигу, Снейп будет жить, Снейп будет жить счастливо и я тоже». Я инстинктивно обняла малыша покрепче. Захотелось еще разок пнуть папашу Магла, да и дедушку Делькаеда за компанию. Вперед, столько дел впереди. Надо решить, что с папой Тобиасом делать, сдать в полицию или перевоспитать, прибить по-тихому, сбежать, развестись, в общем, нужен план действий. Я спросила сына, ты кушать хочешь? Пойдем умоемся, потом позавтракаем и поиграем. На кухне было чисто, темно и пусто. Я нашла чайник и поставила его на плиту. В кране, как я и ожидала, текла только холодная вода. Я подогрела большую кастрюлю с водой, и мы с ребенком умылись и расчесались. Под столом нашлась картошка в ящике, а в шкафу оказалось растительное масло. Завтрак удался. Худенький Северус лопал жареную картошку быстро и сноровисто, любо-дорого глядеть. Аппетит у мальца был явно в норме. Да, нужно искать пути заработка, мой ребенок должен хорошо питаться и одеваться, еще и игрушками его необходимо обеспечить, и причиндалами разными к Хогвартсу. Никакие мародеры над ним издеваться не будут, уж я прослежу. Кстати, переезжать точно придется, тут же рядом эта рыжая тварь проживает, с сестрицей и родителями. Грязнокровка поганая, не оценила моего мальчика, гадина, всю жизнь ему сломала, хотя еще не успела, и теперь уже точно не сможет. Вспомнился анекдот, одна женщина говорит другой: знаешь, как я своего сына научила с дискотек возвращаться? Я ему объяснила, что если он идет с красивой девушкой с танцев, а хулиганы начинают к ней приставать, что он должен сделать? Правильно, быстро-быстро убежать, потому что красивых девушек много, а Мойша у мамы один. Так-то, суки, Северус у мамы один, его счастье, мой приоритет отныне и навсегда. Учитывая, что страну я не знаю и денег у меня нет, сразу избавляться от мужа было бы неразумно. В это время ребенок закончил трапезу и лупал на меня симпатичными черными глазками. Сынок, давай поиграем. Вот тебе пиратский корабль, пустой спичечный коробок с парусом из бумажки, ты будешь кораблем плавать по морю, море – это стол, искать сокровища, кусковой сахар, который я спрячу, а когда найдешь все кусочки, то получишь печенье от мамы капитана. Мой малыш радостно закивал и протянул мне ладошку. Пока он деловито шаркал коробком по столу, я вернулась в комнату. Муж находился на прежнем месте и злобно сверкал глазами. Я неторопливо подошла к нему, поигрывая сковородкой в руке. «Как дела, дорогой?» «Соскучился?» Я ласково улыбнулась ему фирменной улыбкой, от которой кали самые непробиваемые госслужащие. У мужика удивленно расширились зрачки. «Слушай внимательно, Тобиас, ты меня достал. Я долго терпела твои издевательства. Ты меня так часто укорял, что я ведьма, что я и сама это вспомнила. Ведьмы могут многое, ты и сотой доли наших возможностей не представляешь. Я тебя любила, сильно любила, все бросила, от сущности своей отреклась ради тебя, сбежала из своего мира, а ты вытер об меня ноги. Но теперь довольна, сегодняшняя твоя выходка переполнила чашу моего терпения. Если ты меня слышишь, моргни, а то я могу тебе и жестами объяснить, чтобы понял. Естественно, никаких нежных чувств к одутловатому вонючему индивидууму я лично не испытывала, но зачем-то Елин жила с этим. Будем считать, что из-за большого и светлого чувства, даже если и нет, надавить на чувство вины и польстить никогда не помешает. Хотя, я критически взглянула на папашку Тоби. Под моим взглядом мужик почему-то поежился и попытался отползти вместе со стулом, одновременно рьяно подмигивая обоими глазами. «Ах ты, гад!» — подмигивает еще. Козлина. Ой, я же ему сама сказала, чтобы он мигнул в знак понимания. Значит, понимает. Харе мигать, мальчик, не отвлекай тетю. Итак, что мы имеем? Если его отмыть, побрить, подстричь, переодеть и заставить молчать, то выглядеть он будет, скажем так, приемлемо. У него красивые, но заплывшие глазки, длиннющие ресницы, хорошие формы брови, нос так себе, хищным крючком, губы тонкие, на подбородке ямочка. Ярко очерченные скулы, это мне нравится, черные спутанные волосы, аккуратные небольшие уши. Очень худой, молодой мужчина, лет 25, не старше. Надо же, интересно, мне-то сколько лет, примерно так же, похоже. Хорошо бы ему печень пропальпировать, как там, цирроза нет еще. Во мне зажегся исследовательский интерес. Я деловито отложила сковородку и подошла к пленнику вплотную, оттянула нижнее веко, скомандовала: «Ну-ка, посмотри вверх». Пленник сглотнул, покосился на меня с ужасом и подчинился. «Так, желтушности нет, имеются красные прожилки, это от недосыпания и алкоголя. Я начала пальпировать доступные лимфоузлы, не воспалены, кожа суховатая на ощупь, без высыпаний, условно чистая. Жаль, нет фонендоскопа, сердце надо послушать, но это позже. Курит много, табачищем так и прет». Я поморщилась. «Ну до чего ты себя довел? Небритый, волосы колом стоят, одежда грязная, пахнет от тебя плохо. Ну разве так можно? Сейчас мы это исправим, а потом поговорим, как взрослые люди. Ты же красивый у меня. Высокий, стройный брюнет в самом расцвете сил. Вон глазища как сверкают. Нельзя так себя запускать, родной. Подожди меня, я быстро. Я помчалась в кухню. Северус уже собрал весь сахар и строил из него башню. Сынок, сейчас мы будем играть в новую игру. Кстати, ты молодец, я быстро сунула ребенку в ручку печенье. Он немедленно запихал его в рот и захрустел. Мне нужны чистые полотенца, простыня, ножницы, бритва и мыло. Пошли искать, малыш энергично закивал и рванул вверх по лестнице впереди меня. В спальне был бардак, отыскать чистое белье и полотенце удалось не сразу, но все получилось. Неудивительно, что Эйлин, то есть я, прости господи, спала внизу в гостиной. Нашлись и ножницы, и бритвенный станок с кисточкой, и мыло. Походу я заглянула в детскую, поразилась убогости обстановки, но зато нашла два цветных карандаша и пачку плотной белой бумаги. Сын был усажен рисовать всю семью в кухне за стол. Я попросила его нарисовать нас около дома, заодно протестирую его отношения с родными. Такие картинки могут много поведать заинтересованному человеку. Я захватила целый чайник чудесной горячей воды, тазик и все прочее, и побежала в комнату. Через 40 минут я критически оглядела дело рук своих. Обалдевший чистый побритый и подстриженный Тобиас смотрелся совершенно иначе. Минут через 15 от начала экзекуции он сдался, закрыл глаза и покорился судьбе. Голова значительно отличалась от туловища, потому что помыть Тоби ниже шеи было желательно, но пока неосуществимо. Конечно, я не великий мастер-парикмахер, но результат стрижки меня устроил. Я убрала в комнате, пучок волос муженька аккуратно спрятала, пригодится. Если у меня остались магические навыки, то волосы можно будет использовать в паре-тройке занятных зелий, если нет, то выкинуть всегда успею. Чистая голова Тобиаса в чистой комнате, что может быть лучше в пасмурный апрельский день, четверг 15.04.1964 от Рождества Христова, я нашла отрывной календарь на столе и газету за 14 число. В мире вовсю идет холодная война, уже летом начнется противостояние США, Вьетнам, Хрущев досиживает последние месяцы в Кремле, а я брею мужа. Бегом поставила еще один чайник греться и полетела к моему благоверному. Развязывать я его пока не собиралась, но поговорить придется. Глава 2. Я вытащила салфетку изо рта Тобиаса и опасливо отскочила. Верная сковородка буквально запрыгнула мне в руки. Вопреки ожиданию, муж не разразился проклятиями и угрозами в мой адрес. Он посмотрел на меня с сомнением, пожевал губами и нерешительно спросил. «Воды дашь?» Слова давались ему с трудом. «Крепко же ты меня приложила, голова гудит». «У меня тоже голова гудела от твоих утренних нежностей», буркнула я. «Радуйся, что мозги тебе не отшибло вообще». «Медленно глотай, не торопись». С этими словами я поднесла полный стакан к губам мужчины. «Ну ты даешь, обе вазы в дребезги, бедная моя голова». К моему удивлению, он засмеялся. «Вот ты у меня боевая баба, кто бы подумал, только ох да ах, а тут как врезало мне. Ребята не поверят, что моя чопорная женушка может так сражаться». Он отсмеялся и выпил весь стакан воды. Я вытерла ему губы салфеткой. «Послушай, Тобиас, мне нужно тебя развязать». «Но, я потупилась, мне нужны гарантии». Он кивнул. «Ясное дело, боишься, что бить буду. Не бойся, не трону». Прошел запал, погорячился я. «Конечно, сейчас он мне золотые горы может наобещать, а развяжу его и убежать не успею. Ребенок на кухне маленький, беззащитный. Нет уж, буду искать выход. А чего ты набросился на меня? Почему? А ты представь себе, я с ночной смены, голодный, уставший. Жена меня не встречает. Завтраком не кормит, в спальне бедлам, а она спит себе спокойненько, похрапывает. Ладно, не такой ты ангелочек». Я криво ухмыльнулась и принялась расхаживать перед стулом. «На смене тебя не поили, значит домой не сразу отправился, верно? Выпил-то немало, усталый, голодный, агрессия накопилась, вот и оторвался на жене. Спасибо, что сонную не избил. Откуда ты знаешь, может я тебя ждала, только поняла, что ты опять бухать пошел». Вот и перестала ждать. Устала я тебя ждать, понимаешь? Это было чистой импровизацией, но Остапа, как говорится, понесло. Сколько я могу ждать? Терпеть? Сколько лет? Одно и то же. Работа, пап, скандал. Одно и то же, изо дня в день. Где тот мужчина, за которого я вышла замуж? Озлобленное чумазое существо в несвежих трениках, то есть штанах, это предел моих мечтаний, устала я, Тоби, понимаешь, устала, если для того, чтобы полюбоваться на своего родного мужа, мне надо его связать и насильно отмыть, то семейная жизнь не удалась. Я горько вздыхала, заламывала руки, очень неудобно со сковородкой, самозабвенно всхлипывала, воскрешая в памяти все виденное по телевизору и прочитанное на тему бытовухи в семейных отношениях. Кстати, у Тобиаса очень выразительное лицо. Для коррекции своих возлияний я часто посматривала в его сторону. Отлично получилось. Вид у муженька был абсолютно обалдевший и виноватый. Вот это нам и надо. Пора. Ломаем схему. Я села на стул и совершенно нормальным голосом поинтересовалась. «Картошки хочешь?» Я целую сковородку нажарила. Он очумело закивал. Я продолжила, добавив истерики в голос. «Я тебя развяжу, но ты должен мне пообещать, что не будешь на меня кидаться, а то я никогда больше тебе не поверю». И опять спокойным учительским голосом. «И мне придется превратить тебя в черепаху. А что, мирное и полезное животное? Ну что обещаешь?» «Эйлин, я обещаю, что не трону тебя. Развяжи меня. Кушать хочу, в туалет хочу». Руки и ноги затекли, будь человеком, развяжи уже, я сделала вид, что поверила. Ладно, через минуточку. Северус чинно сидел за столом и снова игрался корабликом из коробка. Рисунок лежал рядом. Маленький мой, папа кушать хочет, ты пока иди в свою комнату, поиграй там, я скоро приду к тебе. Мальчик забрал свой кораблик вместе с котом и убежал наверх. Я накрыла на стол и вернулась в комнату. Будь что будет, дешево я свою жизнь не продам. Глава 3. Я резво освободила Тобиаса, постоянно ожидая пинка или удара. Очень неприятное ощущение, надо сказать. Мужчина неторопливо разминал руки, поглядывая на меня с кривоватой ухмылкой. Я выскочила из комнаты, бросив на ходу. Теплая вода в кадушке в ванной, там же чистое белье, рубашка и джинсы. Приходи на кухню, я тебя там подожду. Сердце стучало отчаянно, как у зайца. Господи, если он меня вырубит, ребенок останется совершенно без защиты. Можно только надеяться, что этот человек – незаконченный мерзавец. От напряжения из глаз брызнули злые слезы. Каким богам молиться, чтобы он нас не убил? Я так крепко задумалась, что пропустила его появление. Да хватит тебе, я же сказал, что не трону. Он протянул ко мне руку, но я так отпрянула, что в шкафу зазвенела посуда. «Ладно, видишь, я сел». Он деловито застучал приборами. Я присела на краешек стула и смогла его разглядеть. Чистый Тобиас отличался от утреннего жутика, как эльф Толкиена от домовика мамы Ро. Наконец он насытился и отодвинул тарелку. Хлебнув чаю, он обратился ко мне с вопросом. «Ну что, все еще желаешь превратить меня в тихое домашнее животное? Кстати, как ты провернешь это без палочки? Я же ее у тебя отобрал еще пару лет назад. Уф, то есть не сломал, а отобрал. Уже неплохо, значит найду». Я осторожно ответила. «Подожду пока, ты мне в оригинальном виде нравишься. Говорила же, симпатичный». Он кивнул, достал пачку сигарет, закурил и глубоко затянувшись, продолжил. «Знаешь, а мне понравилось, что ты сама меня брила и стригла. Хорошо получилось, аккуратно. Да и вообще ты мне сегодня понравилась. Боевая, смешная. Девчонка ты еще у меня, воробушек мой, ты прости меня, Эйлин, за все прости, что-то у нас с тобой разладилось, устал я сильно сегодня, пойду спать, и ты меня прости, Тобиас, не узнала я тебя с просонья, вот и ударила, инстинкт сработал, защита, а потом уж признала, да испугалась, ладно, забыли, я тебе на диване постелю, а в спальник вечеру уберусь, ужин сделаю». Он протянул мне купюры. «Вчера зарплата была, вот, тут». «Правда, не все, мы с ребятами в пабе посидели, то да се». Тобиас отвел глаза. Я медленно поднесла свою руку, он вложил мне деньги в ладонь, вздохнул, чуть погладил мою руку и тяжело поднялся. «Ничего, я в спальне посплю, завтра там помоешь, как я на смену уйду, разбудишь в 5 утра». Я машинально кивнула, наблюдая, как он складывает тарелки в мойку. Наконец он ушел и я услышала, как заскрипели старые ступеньки под весом взрослого мужчины. Еще 5 минут я внимательно прислушивалась, но никаких подозрительных шумов не было слышно. Кажется, пронесло. Я уронила лицо на скрещенные руки и замерла. В голове было пусто, ноги дрожали, но мне было хорошо. Я справилась. Первый раунд за мной. В руке что-то мешало. Ах да, Тоби отдал мне зарплату. Без понимания уровня цен продуктов и расходов на содержание жилища мне не обойтись. Нечего рассиживаться. Надо идти искать магазин, разбираться в повседневных реалиях и составлять план на ближайшие 7 лет. К Хогвартсу мой сын должен быть во всеоружии. Вперед. Глава 4. Прошло 4 месяца. Я потихоньку обживалась. Семейная жизнь с Тобиасом оказалась не такой уж плохой, как показалось на первый взгляд. Он действительно много работал на своем заводе, приходил уставший, много спал, практически не напивался, один раз только пришел на веселе с дня рождения товарища, да и то, не бушевал, как я опасалась, а мирно поужинал и ушел в свою комнату. Спальни у нас были раздельные, и его это не напрягало. Вообще он мало разговаривал. Казалось, что он присматривается ко мне. Иногда он молча подходил ко мне, крепко обнимал и чмокал в макушку. Вначале я побаивалась его прикосновений, но потихоньку стала привыкать. Северус висел на мне сутками, он постоянно крутился рядом. Я успела ответить на 1000 его почему, и вопросы не заканчивались. Он оказался очень подвижным малышом, веселым и говорливым. Ему нравилось помогать мне во всем, я лепила тесто, он тоже толкал кулачки в муку, я стирала, он отчаянно тер мокрый носовой платок, я мыла посуду, он пыхтел и залезал на стул, чтобы поместить тарелку в шкаф. Я устроила генеральную уборку в доме, рассортировала многочисленный хлам на кучки. Использовать, починить, может пригодиться и F-топку. Нашлось несколько полезных и незаслуженно забытых вещиц, например, 4 рулона вполне приличных обоев, куча обшарпанных, но целых коробок разной величины и рабочая, хоть и допотопная ручная швейная машинка. Также нашлись большие залежи старых пожелтевших газет, обвязанные бечевкой. Мне было немножко смешно, неужели и в Англии сдавали макулатуру на дефицитные книги? Вообще дом оказался небольшим, прихожая, кухня и гостиная на первом этаже, две спальни и туалет, ванная на втором и чердак. Еще имелась небольшая веранда и малюсенький участок на заднем дворе. Состояние у дома было неплохое, но потолок выглядел закопченным. Кое-где обои отклеились и свисали неаккуратными ошметками, штукатурка потрескалась, оконные рамы и радиаторы тоже просили свежей краски. В доме не чувствовалось женской руки, он был какой-то нежилой. Это меня не устраивало. Так я и затеяла ремонт в доме. Детскую я обклеила первыми страницами газет с большими заголовками, потолок побелила, отмыла окна и сшила на кровать стеганое покрывало в стиле пэтчворк, используя непригодные к ношению старые вещи. Из синего женского пальто, изрядно попорченного молью, получились прекрасные декор-подушки и даже хватило на игрушку-гусеницу для сына. Ребенок был в восторге и с удовольствием водил пальчиком по стене, находя одинаковые буквы. Я очень радовалась, потому что именно так и было задумано. Комнату Тобиаса я тоже перетряхнула полностью, плотник починил старую мебель, я покрасила ее в белый цвет, а стены засветились новыми обоями. Я перетряхнула и высушила подушки, прокипятила и выгладила все белье. На чердаке нашлась засушенная лаванда и вскоре все комнаты приобрели приятный ненавязчивый запах чистоты и цветов. Чердак мне очень нравился, я его очистила от многолетней грязи и рухляди, отмыла окошко и поставила стол со стулом. Стол и два стула после незначительного ремонта и значительной чистки оказались добротными изделиями 19 века. Нашелся и большой кожаный сундук, в который я сложила свои сокровища для рукоделия. Новые комбинированные шторы из 3 пар старых, свежие покрывала для старой мягкой мебели. О, спасибо пэтчворку, я уверена, что его придумали такие же небогатые домохозяйки, как и я. Одинаково обклеенные коробки и свежевыкрашенные книжные стеллажи украсили гостиную. Эту комнату я тоже обклеила обоями, но пошла на хитрость. Склеила газеты в рулон и вырезала силуэты континентов. Стены ободрала безжалостно и начисто побелила. Затем прилепила на одну пустую стену газетную карту. Получилось очень здорово. Мне нравилось думать, что я плыву в море информации. На свежеокрашенной кухне тоже нашлось место для разных забавных мелочей. Дом стал светлым и наполнился солнцем и воздухом. В процессе уборки я нашла таки волшебную палочку Эйлин, учебники по зельеварению за 3 последних курса, аттестат об успешной сдаче жабой котел для зелий. Все это было завернуто в старую мантию со знаком Слизерина на груди. Все равно не понимаю, как чистокровная волшебница оказалась замужем за простым рабочим парнем. Возможно, она бежала от чего-то, бежала так далеко, как только могла, или влюбилась. А где холодный расчет, свойственный Слизерину? что-то не складывается. Она же не Гриффиндорка с пламенным сердцем, она холодная дочь подземелий. Кстати, это косвенно подтверждается неверящими счастливыми глазами мужа и сына, их частыми прикосновениями и объятиями. Северус даже сказал, что жутко рад, что мама стала так часто обниматься. Я долго пялилась на эти волшебные вещи, но так и не взяла палочку в руки. Честно говоря, мне было очень страшно. А вдруг магии у меня нет, или есть? А вдруг я махну и разломаю чердак на щепки, или еще что-нибудь случится? Я решительно затолкала сверток в сундук. Успею еще. Тобиасу явно нравились перемены в доме, потому что он потихоньку включился в процесс переделки, починил кресло-качалку и вытащил его на крыльцо, поправил покосившуюся калитку и лично сжег мусор на заднем дворе. Он же помог мне разобраться с газовой духовкой, и я стала баловать своих мальчиков пирогами и сдобами. Кстати, я зря так сильно волновалась, зарабатывал Тобиас достаточно, чтобы нормально питаться и содержать дом. Откладывать, правда, пока не получалось, но уж очень много покупок нужно было сделать. Я купила сыну и себе пару джинсов, несколько рубашек, а еще решила приобрести одно скромное выходное платье. Тобиас тоже получил новую куртку в байкерском стиле, которая ему безумно шла. По воскресеньям я начала ходить вместе с Северусом в церковь, чем значительно подняла себе рейтинг в местном сообществе. Я никогда не ходила в церковь, но здесь решила начать, потому что рассудила, что в чопорной Англии середины 60-х это будет правильным. Моя интуиция меня не подвела, со мной начали здороваться соседи, а в третий свой поход я обнаружила рядом застенчиво улыбающегося мужа. Я дала себе полгода на адаптацию, но кто бы знал, как я уставала. Чужая страна, чужие порядки. Я была в постоянном напряжении, чувствовала себя, как шпион в тылу врага. Причем стихийный шпион, которого выбросили в чужое пространство без подготовки, с единственным наказом типа приказано выжить. Я должна была выжить и приспособиться, причем приспособиться жить хорошо, потому что от этого зависит судьба моего малыша. Я часто смотрела на него и машинально отмечала, что нет пока в нем описанной каноном мрачности и желчности, обреченности и рока. Как же это замечательно! Личико у сыночка округлилось, он одет в яркие вещи подходящего размера, в руках новая красная пожарная машина, предмет тайной гордости и зависти окружающих карапузов. Я сидела на детской площадке в парке, несколько деток копошилось в песочнице, теплый ветерок раскачивал пустые качели. Я отвлеклась, разглядывая верхушки деревьев. Вдруг ко мне подбежал Северус, поспешно запихивая мне в руки свою машинку. «Подержи, мама, я покачаюсь на качелях с Лили». Рыжая нарядная малышка явно дожидалась моего отпрыска. «Нет, фак, карма, такая сука». Глава 5. Яркий солнечный день начал расплываться в мутном мареве, детские голоса и пение птиц слились в непонятный гул. Внутри головы противно гулко работала лесопилка, а прямо передо мной издевательски кружилась взрослая версия Лили Поттер с очкастым оленем. Красные кленовые листья заправляли в этом безумном хороводе. Внезапно листья стали расти буквально на глазах и полетели мне в лицо. Я закрыла глаза и закричала. Мне вдруг стало очень жарко, что-то горячее и липкое потекло по рукам, сын звал меня по имени. Я потянулась на голос моего мальчика и прошептала. «Все хорошо, родной, мамочка рядом». После чего, с чувством исполненного долга, провалилась в спасительную тьму. «Эйлин, Эйлин, ну просыпайся, капитан мой, у нас турнир по плюй камням через час, а ты все валяешься». Нежный женский голос нес неимоверную чушь. «Какой турнир? Какие плюй камни? Буэээ, это же так неэстетично». Всегда удивлялась фантазии Роулинг, придумать такие странные игры, взрывной дурак, плюй камни, а Квиддич чего стоит? Ой, что-то я отвлеклась. Где я, а где Квиддич? Не пора ли просыпаться, боги мои, сыночек? Как я могла забыть? Я распахнула глаза и попыталась закричать. Северус. Получился только булькающий невнятный хрип, но меня услышали. Да тут он, не переживай. Налопался все вкусных орешков до вздутия живота и вырубился у тебя под боком. Спит он. Я слепо зашарила руками и нашла родную фигурку около левого бока. Я быстро обняла его, прижала к себе в известном защитном жесте и счастливо выдохнула. Мы вместе, все в порядке. Голос, между тем, не унимался. Вот уж не думала, что из тебя такая клуша-наседка получится. Схватила, прижала. Забавно. Хоть бы поздоровалась да спасибо сказала. Я от тебя 3 часа не отхожу, возилась вот с твоим поросенком. Надо сказать, сильный маг будет, это уж к прорицателям не ходи. Ох и задали вы нам задачку, две команды обливайтеров работали, такой выброс стихийной магии, яркий, сильный, красота. Всю детскую площадку разнесло, хорошо хоть, никого не убило. Качели вывернуло, весь песок по площадке раскидало. А в середине этого безобразия лежит моя школьная подруга с обширными повреждениями, и около нее басовито рыдает, собственно, виновник безобразия. К вам, между прочим, 15 минут никто прорваться не мог. Я удивленно приподнялась и попыталась сфокусироваться на зеленом пятне. Почему? Да твой охламон защитный купол выставил, два взрослых мага снять не могли. Хорошо, что я тебя узнала и по имени позвала. Сынок твой услышал, выспросил, точно ли я с его мамой знакома, и только после этого купол развеялся. Гордись, вы теперь новость дня. Ой-вей, как неправильно. Не нужно мне лишнее внимание. Ой, не нужно, ну да Мерлин с ним, поважнее дела есть. У меня опять потемнело в глазах, я откашлялась. С Севом все в порядке, говорю же, Клуша. Да все нормально, здоров на все 100%, а вот с тобой целитель Смитвик провозился больше часа. Боюсь, что твоя одежда безнадежно испортилась. Она вся в какой-то красной тягучей дряни. Капец машинки, жаль, новая была. Моя жизнерадостная собеседница продолжала трещать, не замолкая ни на минуту. «Слушай, а правда у тебя со Смитвиком что-то было на 7-м курсе? Уж так он нежно твои безвольные лапки мазал, так животик обтирал. Неспроста. Жених твой бывший тоже прискакал, возле палаты отирается, Смитвик его дальше не пускает, рычит, как олицетворение своего факультета, а тот так и вьется, так и вьется. Жених, целитель, я еще с мужем-то толком не разобралась. Ох, не ко времени это все, ох, не вовремя. Блин, да я прям фемми фатали». Вдруг из-под моей руки донесся звонкий любимый голосок. «Нет, мама, ты не мее, ты сильная и красивая ведьма, а я весь в тебя». Я наконец-то сфокусировала зрение и увидела радостно улыбающуюся мордочку моего сына. Мордочка была вымазана чем-то разноцветным и сладким. Я улыбнулась в ответ. «Что, ты тоже сильный и красивый ведьм?» Мне терпеливо объяснили в ответ. «Я сильный волшебник, достойный сын своей матери». Так тетя Гризильда сказала. «Фу ты, ну ты, ножки гнуты. Тетя Гризильда, значит, это ж та самая Мымра, что детям письма рассылала в каноне о применении волшебства на каникулах. Все сходятся, она вполне может быть моей сокурсницей, как и целитель, кстати. Тьфу ты, помяни черта». Дверь с грохотом распахнулась. Ко мне рывком подскочил полноватый мужчина в лимонной мантии. «Эйлин, ты очнулась, и тебе привет, Кэп. Ой, надо себя контролировать». Видимо, я опять подумала вслух. «Ау, милая, только ты можешь называть старшего целителя детским прозвищем через минуту после обморока. Значит, и ты не забыла наш закуток возле горгульи? Ах, молодость, юность моя беспечная, ну зачем ты бросила меня?» Я резко прервала разговорившегося однокашника. «Не сейчас, все же я пострадавшая, рядом мой сын». Упомянутый сын сидел с самым заинтересованным видом и впитывал информацию, как губка. Без сомнения, меня ожидал миллион уточняющих вопросов в самое ближайшее время. Я тихонечко взвыла и мысленно побилась головой об стену. Смитвик же понял, что натворил, и, к его чести, вид имел самый виноватый. Я его даже почти простила, но только почти. Глава 6. В коридоре что-то ощутимо дребезжало. Я негромко спросила: «Уважаемый целитель Смитвик, подскажите, пожалуйста, когда нам можно будет отправиться домой?» Они заговорили одновременно, я ничего не могла расслышать, поэтому вежливо перебила подругу. «Гризильда, подожди, что о, ты совсем ослепла, меня с этой старой кошелкой перепутала, я Ирма Крауч, бестолочь ты, я однокурсница твоя, мы ж 7 лет за одной партой просидели, ты издеваешься, я что, так плохо выгляжу?» «Ты тоже, знаешь ли, на обложку ведьмополитена не тянешь, женщины везде одинаковы». «Эх, это я маху дала, она же решила, что я специально ее обозвала, укусила, типа, надо посыпать голову пеплом и срочно раскаяться. Прости, Ирма, прости, я еще в себя не пришла, все вокруг кружатся, мне нехорошо». Северус упомянул тетю Гризильду, вот я и решила, что она в комнате. «Ирма, ну что ты, разве можно вас перепутать? Ну вспомни, ты же всегда красивее меня была, я тебе немножко всегда завидовала, ты же знаешь, как на тебя мальчишки заглядывались, а ты не замечала ничего». Ирма немного притихла. «Точно заглядывались? А, ну конечно, ты права, точно, а я-то думала, Подруга мечтательно закатила глаза. «Уф, кажется, пронесло». Смитвик непонимающе переводил взгляд с меня на нее. «Вообще-то, целитель попытался что-то сказать, но был незамедлительно прерван двумя дамами. Эйлин, я, Ирма, я». Мы обе начали смеяться, а потом бросились друг другу в объятия. «Ну как, бросились?» Я распахнула руки и подалась вперед, а Ирма упала мне на грудь. «Весьма ощутимо, кстати, бедная моя тушка. Но ничего, накосячила, терпи». Когда мы отсмеялись, то вспомнили, что мы не одни в комнате. Северус и Смитвик смотрели на нас с совершенно одинаковым обалдевшим выражением лица. Мой сын обратился к моему сокурснику. «Дядя доктор, ты что-нибудь понял?» Смитвик подошел к малышу и, легонько погладив его по голове, торжественно произнес: «Нет, мой мальчик, запомни, их невозможно понять, особенно, когда они вместе. Ох уж эти женщины, ох уж эти женщины», повторил Северус, тщательно скопировав интонацию взрослого собеседника. Они оба снова уставились на нас. Я решила отвлечь мужчин от скользкой темы. «А когда ты встречался с тетей Гризельдой, Северус?» Ирма ответила за него: «Так там же, на площадке. Ты же не знаешь, я сейчас в комитете случайных чар работаю. Нас с аббревиаторами обычно вместе вызывают. Когда я тебя узнала, кто-то ее позвал. Ты же ей родня, внучатая племянница или что-то вроде. Она за ваше лечение заплатила, Северусу конфеты дала и еще вот, одежду для тебя передала». Ирма протянула мне большой пакет с вещами. «Мне только встречи с родней не хватает для полного счастья. Я же спалюсь. Я не знаю их никого, никого из этой волшебной братьи не знаю. Я же все перепутала. Ту тетку как-то не так звали. Вспомнила, Мафалда. Плохо я канон помню, придется все тщательно записывать. Если решу былые связи восстанавливать, то скрупулезно подготовившись и на своих условиях. Домой, домой. В паучий тупик, к маглам, к Тобиасу. Там все просто и понятно, там дом, там пирог под салфеткой, недовязанный свитер, часы с ходиками». Я нервно прижала к себе пакет с вещами. Смитвик нерешительно переминался с ноги на ногу, но все же набрался храбрости и вдруг как рявкнул: «Даже не думай, до завтра я тебя никуда не отпущу. Шуточное ли дело, у тебя сильнейшее магическое и физическое истощение. Про ожоги я и не говорю, а вот темномагическое проклятие, которое я еле с тебя снял, заслуживает наблюдения в течение месяца, не меньше». Я сосредоточилась. «С этого момента подробнее и медленнее. Какое проклятие? Чем мне это грозит? Что нужно сделать?» Он замахал руками и успокаивающе сказал: «Все в порядке, Эйлин, теперь уже все хорошо. Старое проклятие, лет 5 назад наведено. Постепенная потеря магии, беспричинная агрессия, упадок жизненных сил. Было, где-то полгода назад ты пыталась его снять, верно? Как говорится, клин, клином. Темномагический ритуал, я узнал, как же, классика. Призыв сущности, сброс проклятия на нее и принесение ее же в жертву, хитро. Только получилось не совсем, да, силенок не хватило, не все удалось сбросить, наоборот активировалось. Вот и бахнуло, радуйся, что жива, здорова, и магия твоя восстановится помаленьку, я проверил. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Выяснилось, что сынок, маг, сама опять колдовать можешь, все хорошо, Эйлин». Мысли в голове метались бешеным гиппогрифом. «Проклятие, 5 лет, пыталась снять. Вот же ты стерва, Эйлин Принц. Ну да ладно, пусть земля тебе пухом. Или как там, костерка тебе пожарче. Поэтому ты там была, Ирма, поэтому тебя вызвали». Подруга успокаивающе погладила меня по руке. «Милая, понятно теперь, почему ты пропала тогда. Все подумали на твоего женишка, скотина он, конечно, что ты в нем нашла. Он тоже себя корил». Я прервала поток излияний. «Да, вы оба правы, спасибо. Хорошо, что все кончилось. Мне нужно домой». Северус тихонько подошел к целителю и подергал его за рукав мантии. «Мама здорова, точно здорова, а я здоров?» У малыша на личике застала вопросительная страдальческая гримаса. Смитвик присел на корточки перед ребенком. Он твердо ответил, глядя прямо в глаза моему сыну: «Да, Северус, мама здорова, теперь здорова. Я проверил каждую ее клеточку, даже лишнего прыщика у мамы нет. Ты тоже здоров, я даю тебе слово». Малыш порывисто обнял мужчину. Картина была просто умилительная. Смитвик явно не знал, куда девать руки, и выглядел слегка придурковато. Мы с Ирмой наслаждались зрелищем. «Он что, так и не женился?» Громким шепотом поинтересовалась я у Ирмы, попутно загнав целителя в краску. «Неа, доступен для охоты», — кровожадно ответила подруга. Мы понимающе переглянулись. Сокурсник схватил Сева на руки, решительно посадил его на мою кровать и самым своим профессиональным тоном заявил. «Уважаемая мисс Принц, вам надлежит принимать зелье в течение недели, список получите при выписке и являться ко мне по средам в течение месяца, начиная с сегодняшнего дня для контроля вашего состояния». Я широко распахнула глаза и пропела голоском маленькой испуганной девочки. «Да, целитель. Как скажете, целитель. Все что угодно, целитель». Ирма и Северус расхохотались. Я потупила глазки и застенчиво возила лапкой по одеялу, закусив губу и периодически вздыхая. Смитвик непонимающе водил глазами по комнате, а потом начал тоже смеяться. Вскоре в комнате были слышны только всхлипы и дружный ржач. Он поднял руки. «Все, ладно, я сдаюсь, идите домой, но в среду я тебя жду. Зелья пришлю совой. Все, целую. Я пошел». С этими словами целитель проворно выскочил за дверь. Я облегченно вздохнула и только собралась развернуть пакет с одеждой, как из коридора послышалось. «Аленушка, душа моя, я зайду?» «Нет, я не одета», — машинально ответила я. «Тетя Ирма, а мама на каком языке сейчас говорила?» Я в ужасе закрыла глаза, рука, лицо. «Не знаю, Северус, но думаю на русском». Она со своим, бывшим женихом беседовала. Примечание: к части на семейном древе Блэков есть упоминание, что у Барти Крауча старшего было две старших сестры, имен их я нигде не нашла, поэтому назвала ее Ирмой. Прошу прощения у всех, что сразу не прокомментировала. Я-то знаю, что Гризильда и Мафалда – разные персонажи, но Эйлин могла и не помнить. Мне нужна была Гризильда в родне для развития сюжета, так я ее и вернула. Решила обозначить латиницей другой язык для простоты. Глава 7. За дверью слышалась какая-то возня, что-то бренькало, кто-то вздыхал. «Абраша, наконец-то! Представляешь, она все-таки меня любит. Любит, не забыла меня, дурака. Нашлась, нашлась. Ты Васю принес?» Вальяжный баритон, манерно растягивая гласные, неторопливо ответил. «Конечно, Тони. Здесь он, в переноске. Двух домовиков загнал, пока поймали. Придурок твой Книзл, бежал от нас так, будто я его на живодерню тащу. Хотел авадой шарахнуть, да пожалел». Истошная мрюу, подтвердила слова незнакомца. Первый голос воодушевленно продолжил. «Не шипи, не шипи, маленький. Хозяюшка наша нашлась, мы сейчас к Эйлин пойдем, а Малфоя ты не слушай, глупый он, не со зла». Дальше я не слушала. Уставившись в одну точку на стене, я уныло прикидывала варианты. «Везет же мне, как утопленнику. Я всегда хотела сделать две вещи, если говорить о Поттериане: изменить судьбу с ней и увидеть Малфоя. Разумеется, все в курсе, что любой Малфой – это платиновый блондин, высокомерный мудак, бессердечный ублюдок, темный волшебник, далее вариабельно, высококлассный любовник, садист, извращенец, гей и т.д. Но все сходились в одном – Малфой по определению красавец, от его вида замирает дыхание, он божественно хорош. Нет, только не надо думать, что я мечтала о большой и страстной любви с Малфоем. Вовсе нет. Мне было бы достаточно эстетического удовольствия лицезреть его вживую. Наоборот, ну его с любовью нафиг. Все эти аристократические заморочки, подозреваю, что в быту он может неприятно удивить. Но все-таки, он сейчас зайдет вместе с Долоховым, и что он увидит? Как там Ирма сказала, не тяну на обложку ведьмополитена, да, в растрепанных космах песок с детской площадки, вместо нарядного платья, унылая больничная роба, макияж отсутствует как класс, короче, пугало огородное. Увидеть в стальных глазах сдержанное, он же воспитанный аристократ, блин, отвращение, это не то, что поднимет мою самооценку. Думаю, что мое дальнейшее высказывание было спровоцировано легким нервным расстройством. «Антон, иди в жопу, я сегодня не принимаю. Пришли сову, и кота забери». Из-за двери льстиво ответили. «Вот всегда это в тебе любил, и сейчас люблю. Как скажешь, так отрубишь. Так я вечером сову пришлю, милая. А Васю забери, он за 5 лет уж совсем отчаялся, сердечный. Он же твой питомец, мне только кормить себя разрешал, все в саду прятался, одичал совсем. Пропадет же без тебя, Эйлин». Душераздирающий кошачий вой вторил его словам. Северус оглянулся на меня и трогательно прижал ручки к груди. «Мама, ну давай заберем котика. Ну пожалуйста, я сам его кормить буду и любить. Ну пожалуйста». В коридоре, между тем, разгорались нешуточные страсти, Книз злорал, его перекрывал сочный бас Долохова, на заднем плане кто-то требовал убрать животное из лечебницы, в общем гам стоял невообразимый. «Я пойду, наверное», Ирма стала потихоньку отодвигаться к выходу. «Мне еще столько отчетов заполнять, столько дел». «Стоять, Ирма, занеси переноску, только аккуратно, мужчин не пускай, помоги нам выйти отсюда по-тихому, ну пожалуйста, ради старой дружбы, а я очухаюсь, в гости тебя позову, посидим вместе, а, Ирма, и вообще с меня причитается, я в долгу не останусь». Последняя фраза была правильной, надо было с нее начинать, это же Слизерин, чего я из нее слезу пыталась выбить, прокатила бы со львами и барсуками, а у змей все четко. «Ты мне, я тебе», Ирма деловито кивнула и легко шмыгнула за дверь. Почти моментально она вернулась, с трудом придерживая тяжелую клетку. Клетка была прикрыта тяжелой фиолетовой тканью. «Накинь плащ, я вас выведу. Антонин и Малфой уже ушли, не волнуйся». Их охрана чуть не под белые рученьки вывела, так они сразу и аппарировали, как смогли. Я заглянула в пакет с вещами, на удачу вытянула что-то темное и набросила на себя. Это оказался длинный плащ с капюшоном. Ну просто то, что нужно. В кармане плаща я обнаружила кошелек. Совершенно искренне я подумала. Спасибо, тетя. Оглядываясь и торопясь, мы вывалились из лечебницы в Макдловскую часть Лондона. На прощание я крепко обнялась с Ирмой и мы поспешили на вокзал. Зверь в клетке подозрительно молчал. В голове было очень много информации. Слишком много. Как там говорила героиня «Унесенных ветром». Да, я подумаю об этом завтра. В кошельке нашлись фунты и записка. Записку я отложила на потом, а деньги пересчитала. Целое состояние. 1000 фунтов. Я, король, ну то есть королева мира. Поезд до Каукворда отходил в 16:00. Мы успели. Мы возвращались домой. Примечание к части, простите, что глава маленькая. Так получилось. Глава 8. Последние 100 метров до дома я практически ползла. У меня раскалывалась голова. Уставший ребенок и невидимый под тканью зверь тихонько выли в унисон, тоненько и печально, а клетка в моих руках с каждым шагом наливалась все большей тяжестью. В сумерках индустриальный пейзаж приобрел несколько сюрреалистический оттенок и добавлял давление на психику. Не хватало только унылого звука волынки вдалеке. Когда я совершенно потеряла последние силы, показалась родная калитка и мы ввалились в дом. Дом встретил нас бодрящим запахом перегара, пустыми кастрюлями и богатырским храпом мужа. Отправив ребенка совершать гигиенические процедуры, я поплелась искать Тобиаса. Он и нашелся в гостиной, он сумел таки дойти до дивана, но лечь уже не смог. На диване находилась только верхняя часть мужа, остальное осталось на ковре. Чуть-чуть не дотянул. Милый находился в идеальной позе для полноценного поджопника. Я не смогла отказать себе в удовольствии. И еще разок. Все же японцы, умные люди. Они придумали ставить чучело начальника для избиения в комнате. Рекомендую. Гарантированно снимает стресс и усталость. Мне сразу полегчало, голову отпустило, открылось второе дыхание. Ребенок, пыхтя, затащил в комнату клетку, остановился и удивленно спросил. «Мам, а папа что, молится?» «Ага, Богу Бахусу». Я хищно уставилась на пятую точку супружника, но бить его при сыне показалось мне непедагогичным. В воздухе стоял крепкий аромат дешевого алкоголя, у меня защипало в носу. Книзл в клетке отчаянно расчихался. Я выставила клетку обратно в коридор, глотнула свежего воздуха и вернулась к супругу. Тяжелый он, однако, откормила на свою голову. Я сноровисто уложила мужа на диван, подложила под голову подушку и прикрыла покрывалом. Несмотря на все мои манипуляции, даже тональность хрипа не изменилась. Что-то я становлюсь типичной женой алкоголика, из разряда коня на скаку и т.д. Мне это категорически не нравится. Я раздумывала на эту тему, отмывая посуду. Ребенку я вручила большой кусок хлеба с вареньем и принялась наводить порядок. Что-то мальчик мой притих. Странно. Уснул, что ли? Надо бы проверить. Ага, разбежалась. К моему ужасу, ребенок нашелся в коридоре, он обнимал здоровенного серого кота с большими ушами. Переноска была распахнута настежь, кот урчал как небольшой холодильник и вылизывал малышу голову. Это же дикий злобный зверь. Да, я застыла, прислонившись к стене. Князлы — это не кошки, это магические животные, они почти разумны. Вдруг он заметит, что я не его хозяйка. Он же не человек, ему голову сладкими речами не задуришь. Тут Книзл повернул ко мне голову. Примерно полминуты продолжалась молчаливая дуэль глаза в глаза, но вот он шумно мявкнул и оказался у меня на руках. Как Васька мурчал, как крепко прижимался, как подставлял шейку для почесывания. Он рассказывал мне про все одинокие годы, про свои страхи и большущее счастье оказаться, наконец, со своей семьей. Северус счастливо скакал вокруг меня, кот счастливо валялся у меня на руках, а я счастливо глупо улыбалась, стоя около лестницы. Храп главы семейства завершал композицию, мелота зашкаливала. Так мы и отправились спать, все втроем. Отмывать пыльное животное у меня не было никаких сил. Спать, все завтра. Утро началось хлопотно. Я проснулась от стука. Открыв глаза, я увидела, что в окно заглядывают недобрые желтые глаза. Ужас. Врагу не пожелаю. Совиная почта. Это архаизм и пережиток. Мы будем от этого избавляться. Северус сладко спал с Васькой в обнимку. Я им немножко позавидовала, но заставила себя спуститься вниз. Тобиаса уже не было, но запах еще не выветрился. Белье было аккуратно сложено в уголке дивана, рисовая каша в чугунке исчезла, посуда вымыта, а на кухонном столе лежал клочок бумаги с криво написанным «Извини, ну вот как к нему относиться». Работает, деньги в дом таскает, записки оставляет, ну и что, что с орфографическими ошибками. С другой стороны, зачем он мне сдался? У нас общего, только сын, говорим мы редко, да и то о походах в церковь, о ценах на продукты, ни о чем. Деньги у меня теперь есть, снять жилье, не проблема. Так ничего не решив, я вышла на крыльцо и обомлела. Крыша пестрела совами, увидев меня, они все спикировали вниз. Каюсь, я позорно сбежала в дом. В дверь бились пернатые торпеды, но я стойко держала оборону. На шум выскочили мои домочадцы. Северус протирал глазки, Васька красиво потягивался. «Мама, а почему на улице столько птичек?» «Это почта, сынок, магическая почта. Совы приносят письма и посылки и дожидаются ответа. Считается, что это очень удобно». Сынок расхохотался. Ему пока такой необычный способ общения нравился. А мне, нет. Загадили всю веранду, пух и перья от них летят. Шумные, внимание привлекают, еще и укусить могут. Кормить их надо, опять же. Еще птицы болезни разные переносят, инфекционные. Например, орнитоз. Я пошла на кухню раскладывать печенье в железной миске. В кухонное окошко постучала особенно настырная птица. Я запустила ее в дом, быстро закрыв окошко от прочих агрессоров. Мне была важно протянута лапка с посланием. «Аленка, я тебя не тороплю, но знай, что жду и люблю только тебя. Молю, дай мне последний шанс, не пропадай больше. Напиши, где и когда встретимся. Твой Антонин». Ниже была приписка другим почерком. «П.С. Эйлин, твой чертов Книзл приобрел гадкую привычку охотиться на сов. Он их жрет, а некоторых пугает до полусмерти. Мне это нравится. Рад, что ты вернулась к нам. Танис ходил с ума. Малыш Люци передает тебе привет. А, Малфой». И опять Долохов. «П.П.С. Сову оставь себе. Его зовут Соловушка. Мой замученный последними событиями мозг выхватил главное. Васенька, мой герой. Главное письмо я получила, остальные пусть идут лесом». Я дала Соловушке печенье, наказала ждать ответ и пошла в коридор. Светло улыбаясь, я открыла входную дверь и скомандовала: «Фас, Вася». Серая молния метнулась мимо ног. «Хорошо дома, все-таки». Примечание к части: это прямая речь. Подчеркивается, что Тобиас – малограмотный работяга. Глава 9. С появлением в доме Князла жизнь моя стала гораздо легче. Северус и Васька все делали вместе, умывались, обедали, играли. Простейшая игра, нитка с шуршащей бумажкой привела обоих в дикий восторг и заняла счастливую парочку на несколько часов. Я решила провести время с пользой и разобраться в доступных мне бумагах Эйлин. Я перетряхнула учебники зельеварения, просмотрела все заметки на полях и все-таки нашла искомое. Желтый плотный конверт мягко шмякнулся об пол, из него высыпались какие-то перышки, засушенный чахлый цветок и серебряное колечко. Я заглянула в конверт и вытащила листок пергамента, сложенный вдвое. Вот что я прочитала: «Дорогая Ирма, сегодня случилось самое счастливое событие в моей жизни. Тони сделал мне предложение. Папа пригласил меня в свой кабинет и рассказал мне, что они с мсье Долоховым подписали все необходимые бумаги. Мы помолвлены, Ирма, все по-взрослому. Милый, милый Тони, он знал, как тяжело я переношу смерть матушки и решил меня поддержать. Это самый лучший подарок на мой день рождения. Вчера мне исполнилось 17 лет и я стала невестой самого лучшего мужчины на свете. Отец настоял, чтобы мы поженились только через 3 года. Он рассчитал, что лучшая дата для моего бракосочетания – 1 мая 1959 года. Ты же знаешь, папа помешан на нумерологии. Он рассчитывает буквально все, и к дате самого важного дня моей жизни подошел крайне ответственно. Тони согласился, он сказал, что готов ждать меня еще хоть 10 лет. Ирма, он замечательный. Он подарил мне гнездо. Ты же знаешь, я всегда мечтала о домашнем питомце. Змея кузена реки не в счет, и не смейся. Абрахас сказал, что кот очень похож на того, который был у Антона в детстве. Того кота звали Вася, я назвала моего также. Да, чуть не забыла, по условиям помолвки я должна брать уроки русского языка. Теперь в Мэннере живет нянюшка, она кормит нас разными необычными блюдами, уже командует всеми эльфами и папой тоже. Я выучила несколько слов, пельмени, любимый, брысь. Когда я похвасталась своими успехами Тони, он почему-то очень смеялся. У него удивительно красивая улыбка. Я знаю, что это не скромно, но я так мечтаю о его поцелуе. Ирма, мне хочется обнять весь мир. С Тони приехал Малфой, у папы с ним какие-то дела. Он меня поздравил, подарил вечное перо и какую-то странную штуку, кажется, для зелий. Она называется поварешка. Тони и Абрахас заставили произнести меня это слово несколько раз и сильно хихикали. Я даже обиделась немножко, но они так потешно извинялись, что я их простила. Приеду в школу 1 апреля. Папа отпросил меня на недельку по семейным обстоятельствам. Обнимаю, до скорой встречи. Вечно твоя подруга, Эйлин Принц, в будущем Далахов. Писано в Принц Мэннере 27 марта 1956 года. Бедная наивная девочка, почему же она не отправила письмо? Пергамент много раз разворачивали, в некоторых местах чернила почти стерлись, текст только угадывался, но так несложно угадать восторженные мечты влюбленной дурочки. Была ли я когда-нибудь так же наивна? Сомневаюсь. В наш век глобального интернета даже 12-летние знают о жизни куда больше, чем юные чистокровные аристократки из магического мира. Что же случилось? Эйлин так любила милого Тони, как она оказалась замужем за Снейпом, да еще проклятая. Так много вопросов, так мало ответов. Логическим путем я установила свой день рождения. 26 марта 1939 года. Мне 25 лет. На мне больше нет темномагического проклятия. Моя магия восстанавливается. Вот чего я в себе совершенно не ощущаю, так это магии. Нужно попробовать учебник какой-нибудь почитать, для чайников. Зато у меня есть богатая личная жизнь, хотя совершенно отсутствует интимная. А вот не нужен мне никто. Заберу сына и Ваську, наплюю на всех и сбегу куда-нибудь. В Швейцарию, например, или в Италию, или еще куда-нибудь. Мир большой. Потенциально, у меня есть или был хотя бы один серьезный враг. Кто-то же меня проклял. Все достали. Ничего не хочу, никто не нужен. Пусть все идут лесом. Все, все. Настроение было безнадежно испорчено. Себя было очень жалко. Но не в моем характере долго предаваться рефлексии. Знаю, что меня взбодрит. Мне срочно нужно новое платье. Или два. А то я такое напридумываю. Всем мало не покажется. Я спрятала свои сокровища и пошла вниз. Готовить ужин. Тобиас ночевать не пришел. Спасибо, муженек. Облегчил мне муки выбора. На следующее утро я разбудила сына, что называется, с петухами, и мы поехали первым поездом в Лондон. Там меня ожидали модные магазины и элитные салоны красоты. Спасибо, спасибо, тетушка. Северуса же ждал самый большой магазин игрушек, который я найду. Тони, ты упадешь. Ты будешь сражен моей красотой, обещаю. Я, высокая, стройная молодая женщина, и сумею правильно подчеркнуть свои достоинства. Ну, заодно и с Малфоем повстречаюсь, так сказать, на равных. Поездка прошла просто феерически. Оргия покупок у именитых дизайнеров может излечить самую глубокую депрессию. Я проверила. Буквально на минуточку мы заскочили к Ирме. Сова была послана заранее. Мы встретились в кафе. Я подарила ей супермодные и новые духи и Грикот и Сен Лорана. Рассказала ей скандальную историю их создания и вручила пару дополнительных флакончиков. Ирма впитывала информацию с широко раскрытыми глазами и даже просила повторить в особо патетических местах. Мы решили выдать духи за творение французского мага-полукровки, в конце концов, и вполне мог быть потомком какого-нибудь скриба, почему нет? Ирма хохотала, приговаривая, и даже если бы его дед поднялся из могилы и начал доказывать свое простое происхождение, то кто бы ему поверил, ведь только женщина знает, от кого она родила. Ирма улетела на работу окрыленная, унося с собой легкий волнующий аромат. Я задумчиво поглаживала в руках простейшие, но надежнейшие чары для домохозяек. Что-то я упускаю, вертится какая-то мысль, но поймать ее не могу. Болтовня Ирмы навела меня на интересную мысль. Я по-новому взглянула на своего отпрыска. Северус щеголял в новом дизайнерском костюмчике, стилизованном под пиратский костюм. Он возил по столу точную мини-копию знаменитого пиратского корабля «Квидок Мерчинг», и цена этого корабля будоражила, но наполняла гордостью мое материнское сердце. Я вспомнила, как в первый день моего попаданства смастерила сыну корабль из облезлого спичечного коробка и удивилась, какой длинный путь я прошла. Северус мне солнечно улыбнулся, и я подумала, что его улыбка стоит всего мира. Глава 10. К дому мы подъехали с Шиком, на такси. Я выгрузила многочисленные покупки, шофер помог мне занести их на веранду и откланялся. Веранда была все еще усыпана кое-где перьями, но совы отсутствовали. Васька же валялся на входном коврике и явно маялся животом. Серый животик был набит туго, как барабан. Я мстительно позлорадствовала. Так вам, крысы с крыльями. Кот открыл один глаз, мявкнул что-то приветственное и лениво подвинул мне лапой ворох каких-то мятых бумажек. Ай, молодца, это же он послание отцов собрал для меня. Я погладила кота за ушками, и мы зашли домой. Пока я раскладывала покупки, Северус демонстрировал коту новую игрушечную шпагу. Он колол воображаемого противника, кружил и совершал обманные выпады, а Книзу подбадривал его приветственными мряв. Я невольно засмотрелась. Я смотрела и видела не маленького мальчика, а взрослого мага на открытии дуэльного клуба. Как он был хорош! Я перевела глаза и вздрогнула. Совершенно тем же отточенным движением мой малыш отдал честь невидимке. Я зажмурилась и сглотнула. Но вот ребенок счастливо рассмеялся и зарылся носом в мою пышную юбку. Наваждение рассеялось. Я обняла сына и подумала, что надо бы отдать его на фехтование или в какую-нибудь другую спортивную секцию. Я отправила Северуса переодеваться, а сама решила разобраться с почтой. По пути я задержалась у зеркала и с удовольствием вгляделась в свое отражение. Надо сказать, что мода 60-х годов была невероятно женственной. Прическа в стиле Бриджит Бардо, классическая бобетта очень мне шла, открывала высокий лоб и подчеркивала белизну кожи. Широкая красная лента оттеняла роскошную черноту моих длинных волос. Легкий макияж со стрелками и помада натурального оттенка завершали романтический образ. Бровям в салоне придали красивую форму, что тоже добавило выразительности лицу. Глаза у меня горели, щеки разрумянились, я выглядела очень хорошенькой и молоденькой. Конечно, классической красавицей Эйлин не была, но мое лицо было, что называется, интересным и породистым. Немножко тяжелая линия нижней челюсти, немного тонковатые губы, чуть-чуть опущенные уголки глаз и вытянутое лицо, мелочи, все это регулируется правильным наложением косметики и верным выбором модели одежды. Пышное платье в красный горошек с узким лифом и рукавами-фонариками, безусловно, стоило своих денег. Я даже немножко покружилась перед зеркалом, так я себе нравилась.